Оператор оказался обладателем приятного, хорошо поставленного голоса. Говорил он негромко, но каждое слово произносил с необыкновенной четкостью, а во время пауз напряженно вслушивался в эфир, боясь пропустить даже намек на ответ. В действительности в этом не было необходимости, поскольку все шумы, шуршания, все подозрительные звуки компьютер и записывал, и расшифровывал, определяя источник и происхождение. Компьютер делал основную работу, но оператор все равно вслушивался в эфир так, словно его ухо могло превзойти электронную систему. Вслушивался, потому что беспокоился. Вслушивался, потому что хотел первым услышать, а главное, первым ответить потерявшимся астронавтам. Вслушивался и продолжал размеренно повторять. «Вакуум Z, ответьте!» И все сотрудники Хьюстона слышали этот голос или знали, что он звучит, и ждали так же, как оператор, с замиранием сердца ждали, что в эфире прозвучат знакомые голоса, надеялись услышать знакомые голоса. Не на чудо надеялись, ведь в космосе чудеса случаются редко. Надеялись на то, что Брукс и его ребята справились с возникшей проблемой и вот-вот сообщат, что живы и здоровы, и ковыляют к Луне. Или просто живы и здоровы. Гигантский центр, обычно шумный, суетливый, деловой, очень-очень громкий и немного взбалмошный, притих и перестал улыбаться. Людьми овладело предчувствие большой беды, но они надеялись на мастерство своих друзей. Люди надеялись и прислушивались к размеренным словам, которые негромко, но очень четко выговаривал оператор хорошо поставленным голосом. «Вакуум Z, говорит Хьюстон, вы меня слышите? Вакуум Z, говорит Хьюстон». Слова улетали в космос, но не возвращались долгожданным ответом. Слова просто пропадали, но их упрямо повторяли вновь и вновь. И будут повторять вновь и вновь, пока есть хоть малейшая надежда услышать ответ. От навалившейся беды космический центр сутулился, стал тихим, как осенний лес, и появление адмирала Стоун получилось чем-то сродни землетрясению или прибытию бродячего цирка, только не веселого, а мрачного, встревоженного и озабоченного. Адмирал Стоун ворвалась в здание, подобно финиширующему спринтеру, стремительно, как ветер, а сопровождающие казались не поспевающими за хозяйкой тенями. Приказ принять на себя командование и, соответственно, ответственность за происходящее адмирал получил непосредственно от президента Шепард. Первичную информацию ей передали по сети, затем высылали регулярные отчеты. Но, оказавшись в здании, Стоун все равно поинтересовалась. «Есть новости?» И услышала мрачное. «Никаких», — доложил руководитель дежурной смены Питерс. «Вакуум Z молчит». Питерс был невысокого роста, едва поспевал за широко шагающей адмиралом и забавно семенил слева от нее. В обычный день его нелепое движение наверняка бы вызвало улыбки, но не сегодня. Сегодня в Хьюстоне забыли слово «забавный». «Прошло 6 часов. Да, мэм. Не перебивайте. Да, мэм, извините». Питерс переживал так, словно в потере связи с «Вакуум Z» была его вина. Он кривил рот, потел и беспрестанно вытирал платком влажную шею. От него дурно пахло, чего Стоун терпеть не могла в мужчинах. Но сейчас адмирал заставляла себя не обращать на этот нюанс внимания. Она вошла в кабинет руководителя, остановилась у панорамного окна, из которого открывался вид на рабочий зал и гигантский во всю стену монитор. Помолчала и негромко произнесла. В отчете было сказано, что после изменения курса «Вакуум Z» стал частью чего-то большего. Стоун выдержала короткую паузу. «Это дословная цитата». «Знаю, я лично писал отчет», — ответил Питерс, вновь вытирая шею. «Что означает это предложение?» «Мы до конца не уверены, мэм, обработка данных продолжается», — промямлил Питерс. «Но нам кажется...» «Вы можете называть вещи своими именами?» Адмирал не терпела растерянных подчиненных и готова была сорваться, но, к счастью, то ли для Питерса, то ли для нее оператор доложил. «На связи мистер Райли». И на настольном мониторе появилось изображение директора Vacuum Inc. Поскольку разговор ожидался конфиденциальный, связь установили с терминалом руководителя смены, и под взглядом Стоун кабинет покинули все, у кого не было наивысшего допуска. «Адмирал», — склонил голову Райли. «Алан», — кивнула в ответ Стоун, и отметила про себя, что директор Vacuum Inc. выглядит с привычным блеском. Идеально уложенные волосы, легкий загар, со вкусом подобранная одежда. Именно одежда, а не рабочий комбинезон, несмотря на то, что в настоящий момент Алан пребывал на Луне. В повседневной жизни Райли был столь же красив и привлекателен, как и на рекламных плакатах. Но Стоун знала, что блестящая внешность маскирует холодного, расчетливого бизнесмена. «Есть новости?» – осведомилась адмирал. «К сожалению, нет, Элизабет», – вздохнул Райли. «Вакуум Z молчит и продолжает движение по новой траектории. Прочь от Луны? И от Луны, и от Земли. Мы можем его догнать? Я готовлю клиперы. Если Вакуум Z не изменит курс и скорость, смогу его перехватить». «Хорошо». Стоун уселась в кресло напротив монитора и нервно провела рукой по бедрам, разглаживая форменную юбку. «Алан, я как раз спрашивала мистера Питерса, что означает фраза «стал частью чего-то большего». Вы способны объяснить ее смысл?» «Радар показывает, что после изменения курса масса Vacuum Z резко выросла», – тут же ответил Райли. «То есть появился еще один объект, и мы предполагаем, что произошло столкновение. Лунный клипер разбился? Давайте надеяться на лучшее», — предложил после короткой паузы Райли. «Нам известно, что Vacuum Z столкнулся с чем-то». «С чем?» «Скорее всего, с астероидом, но данные радара противоречивы». Стоун повернулась к Питерсу, прищурилась и очень холодно осведомилась. «Вы пропустили астероид?» «Космос огромен», — пролепетал тот. «Вы пропустили астероид на нашей единственной космической трассе? Не засекли объект, способный врезаться в клипер? Чем вы здесь вообще занимались?» Питерс покраснел и шумно икнул, вызвав у адмирала презрительную усмешку, а у Райли глубокий вздох. Стоун уже хотела выгнать начальника смены из кабинета, как из-за его спины вынырнул худой мужчина в свободной одежде, джинсы и футболка, и толстых старомодных очках. «Мэм, мистер Питерс как раз собирался сообщить, что непосредственно перед столкновением произошло возмущение энергетического поля». «Вы кто?» – подняла брови адмирал. «Фэн», – ответил мужчина, поправляя очки, – «заместитель начальника смены. У меня есть допуск. Очень приятно». То ли он издевался, то ли смутился настолько, что позабыл, как следует себя вести со старшим офицером. Поразмыслив, Стоун решила принять вторую версию и сухо осведомилась. «О чем вы хотели сообщить, мистер Фэн?» «Непосредственно перед столкновением мы зафиксировали странные помехи». «Мы тоже», — подтвердил Алан, — «и приняли их за последствия солнечной вспышки». «Нет», — покачал головой Фэн, — «они похожи на помехи от солнечного ветра, но...» «Мистер Фэн, у вас есть серьезные основания вступать в спор с мистером Райли и ставить под сомнение выводы его специалистов?» Фэн жалобно посмотрел на Питерса, точнее на то, как тот нервно вытирает шею, понял, что поддержки не дождется, и тихо ответил. «Нет, мэм». «Спасибо». Стоун демонстративно отвернулась к монитору, давая понять Питерсу и Фэну, что разговор с ними пока окончен, и негромко спросила. 6 часов тишины. Алан, надежда есть?» «Зависит от того, какие повреждения получил клипер во время столкновения», — промолчав, ответил Райли. «То есть может получиться так, что сейчас от Луны отдаляется астероид, на поверхности которого лежит груда металла, которая осталась от лунного клипера Vacuum Z?

Или же они настолько хорошо смыкались с металлическими стенами, что были совершенно незаметны, и освещался из плоских плафонов на потолке. В 6 местах бежевые стены украшали непонятные черные символы и короткие, еще более непонятные фразы на незнакомом языке, на инопланетном языке. Таким было единственное возможное предположение, на которое дружно намекали и гравитация, и наличие пригодного воздуха, и размеры ангара. Все говорило о том, что вакуум Z находится внутри инопланетного корабля, однако сами инопланетяне навстречу не спешили. «Давайте знакомиться», – произнес среднего роста афроамериканец лет 40-45. Он был облачен в оливковый комбинезон простого пассажира, но манера держаться не оставляла сомнений в том, что мужчина – офицер высокого ранга. «Меня зовут Исайя Линкольн. Я капитан космического флота и летел на Луну, чтобы принять командование базы Армстронг». «Поздравляю», – вздохнул Нутце. Линкольн улыбнулся. «В настоящий момент мое назначение находится под большим вопросом. Уверен, нас вытащат». «Соглашусь с вашей уверенностью», – кивнул капитан, внимательно глядя на врача. «Надеюсь, никто не будет против, что я, как старший офицер, приму на себя командование нашей», – он помолчал, – «нашей экспедиции». «Ни в коем случае, сэр», – вытянулся в струну Вагнер. «Вольно, кадет». Они собрались рядом со шлюзом, вывели пассажиров из клипера, помогли расположиться у стены, до которой не доехал вакуум Z, убедились, что внутри никого не осталось, а ошеломленные пассажиры далеко и ничего не слышат, и устроили совещание. Единственный оставшийся в живых член экипажа – старший офицер, врач и 2 женщины. «Я не очень хорошо разбираюсь в военных правилах», – произнесла Наоми Амар, – «но я знаю, что мистер Райли, безусловно, доверяет вам, капитан Линкольн, и согласна с тем, что вы будете главным». «Благодарю, мисс Амар. Мы ведь договаривались просто Наоми. Ей было лет 28-30, высокая, худая, но с полной грудью, с недлинными до плеч темными волосами». Наоми даже в безликом оливковом комбинезоне ухитрялась выглядеть необычайно элегантно. «Амата Нутце, врач общего профиля. Я должен был присоединиться к медицинской части базы Армстронг», – представился доктор. «У меня и в мыслях нет оспаривать ваше право возглавить экспедицию, сэр». «Благодарю, док», – кивнул капитан. «Я рад, что среди нас есть настоящий врач». «Не уверен, что разделяю вашу радость, сэр», – усмехнулся Нутце, – «но понимаю, что вы имеете в виду». Шутка удалась, и послышался негромкий смех. «Тельма Кан, биолог», – представилась последняя участница импровизированного совещания. «Молодая, лет 25 женщина, среднего роста, очень худая, с короткой под мальчика стрижкой. Ее миловидное лицо портили несколько старых шрамов, о происхождении которых можно было только догадываться. Я, с вашего позволения, представляю сотрудников, которые следовали на базу Армстронг. В смысле, представляю тех, кто остался в живых». Она сбилась. Улыбки молниеносно исчезли с лица, капитан тихо спросил: «Каковы потери?» «На второй палубе нас было 12, осталось 7», едва слышно ответила женщина. «Они все еще там. Палуба находится в нижней носовой части, и ей крепко досталось при ударе», — добавил Вагнер. «Я знаком с устройством лунного клипера, кадет», — вздохнул Линкольн и перевел взгляд на Амар. «Наоми?» 3 детей погибли. Молодая женщина работала личным помощником Райли и сопровождала на Луну юных счастливчиков, заполучивших билеты на фантастическое Рождество от Vacuum Inc. Очнувшись, Наоми бросилась к подросткам и с тех пор от них не отходила. «Вы знаете, кто именно погиб?» «Да, да, конечно. У меня есть список размещений, но нужно проверить, пересчитать. На всякий случай, чтобы быть уверенной». «Понятно», – кивнул Линкольн и перевел взгляд на Нутце. «Док, вы осмотрели выживших?» «Почти всех, сэр», – серьезно ответил врач. «Особых повреждений нет. Даже сильных ушибов мы избежали, полагаю, из-за того, что в момент катастрофы все находились в противоперегрузочных коконах. Но скоро начнутся истерики». «Начнутся? Обязательно». «Почему?» «Потому что пройдет шок», – объяснил Нуце, – «и придет страх». «Разве сейчас им не страшно?» – удивилась Тельма. «Очень страшно», – подтвердил врач. «Но если вы настаиваете на подробном толковании моего ответа, то я предлагаю отложить его хотя бы на пару дней. Обещаю подготовить лекцию». «Док, хватит», – наморщила носик Наоми. «Вы поразительно быстро пришли в себя», – заметил Вагнер. «В свое время я работал в больнице для бедных», – усмехнулся врач. «Поверьте, я повидал всякого». «И такого?» – Вагнер кивнул на клипер. И все, не сговариваясь, посмотрели на вдребезги разбитый нос корабля. «Кабина в хлам», – хладнокровно произнес Нуце. «Я вижу. Все видят. Поэтому и начнутся истерики. Если я правильно понимаю, экипаж погиб?» — сказала Наоми, чтобы сменить тему. «После таких ударов не выживают», — согласился врач. «А где мы?» — поинтересовалась Тельма. «Это наша станция? Какая-нибудь секретная перспективная разработка?» На несколько секунд повисла тишина. Каждый надеялся, что ответит другой. А затем Вагнер уныло покачал головой. «К сожалению, нет». «Это не наша станция», – почти одновременно с кадетом ответил Линкольн. «То есть мы повстречали инопланетян?» «Без всякого сомнения, мисс Тельма». «Просто Тельма», – попросила женщина. «Хорошо», – кивнул Пауль, – «но на суть моего ответа это не повлияет». «Почему инопланетяне к нам не вышли?» – удивилась Наоми. «Не знаю, но это не важно», – спокойно произнес капитан. «А что важно?» Линкольн поправил комбинезон и, пристально глядя Амара в глаза, отчеканил. «Важно то, что здесь есть воздух, который нам подходит. Здесь есть гравитация, равная или сравнимая с земной. Здесь достаточно тепло и при этом просторно. Хватит места для размещения пассажиров. И пока владельцы корабля не выйдут на связь, мы должны действовать сообразно обстоятельствам». «Это как?» «Успокоиться и успокоить пассажиров». «Верно», — поддержал капитана врач. «Док», — обратился к Нуце Линкольн, — «ваша первая задача — контролировать психологическое состояние людей. Я поручаю вашему ведению аптечку, все лекарственные препараты и медицинское оборудование, которое отыщется на борту. Проследите за тем, чтобы никто из пассажиров не расслаблялся с помощью наркотиков». «Да, сэр». Капитан кивнул и повернулся к кадету. «Вагнер, на борту есть аварийный передатчик. Отыщи его, проверь состояние и попытайся связаться с кем-нибудь. Надеюсь, мы не слишком далеко отошли от магистрали Земля-Луна, и ретрансляторы уловят сигнал». «Да, сэр». «Наоми, на первой палубе есть небольшой запас воды. Пожалуйста, раздайте его пассажирам. Но только ту воду, которая отыщется на первой палубе». «Хорошо, капитан». «Тельма, вас я попрошу отыскать в трюме спальные мешки. Я знаю, их везли на Армстронг, и раздать пассажирам». Ответить Кан не успела. Одна из кучек подростков рассыпалась, и ангар прорезал необыкновенно громкий крик. «Мы все погибнем! Неужели вы не понимаете, что нам осталось совсем чуть-чуть?» Кричал тот самый здоровяк с длинными каштановыми волосами, Арнольд Хиллари, который долго стоял у дверей разбитой кабины, повторяя, что здесь происходит. Анна видела, как доктор Нуце и капитан Линкольн вытащили Арни из клипера последним, больше оттуда никто не появлялся. И, судя по его расслабленному лицу, по дороге доктор вколол здоровяку что-то успокаивающее. Но то ли Нутца ошибся с дозировкой, то ли действие препарата закончилось. Хиллари стряхнул с себя заторможенность, в которой пребывал последний час, и взорвался. Для начала он двинул в челюсть одному из парней, кажется, Мо, растолкал остальных и заорал. «Мы все умрем!» Голос у Арни оказался резкий, нервный и убежденный. Голос увидевшего будущее проповедника. И от его звука по спине Анны побежали мурашки. «Нам осталось жить совсем чуть-чуть! Нас убьют!» «Заткнись, слабак!» — грубо резанула хриплая Диккенс. «Я бы ответил, но ты все равно сдохнешь», – парировал Арни и вновь обратился к людям. «Пришельцы явятся за нами!» Впервые с того момента, как они очнулись, кто-то предложил всерьез обратить внимание на место, в котором они оказались. Предложил задуматься над тем, что происходит, и многие ребята почувствовали себя неуютно. Анна поняла, что Хиллари вольно или невольно отыскал болезненную точку и надавил на нее, можно даже сказать, наступил. «Мы в плену! Кто-нибудь, уймите дурака! Дайте ему по шее! Заткнись, Арни!» Обиженный Мо попытался напасть на Арнольда справа в надежде, что тот не заметит атаки. Но здоровяк легко, играюще, встретил бедолагу на крепкий, как камень, кулак и повторно отправил на пол, а сам даже не пошатнулся. «Мы выжили случайно, и скоро за нами придут, за каждым из нас. Смерть неотвратима!» «Сейчас ты погибнешь, урод!» – неожиданно заревел пятый, не уступающий Хиллари ни в росте, ни в силе, и стремительно бросился в драку. Остальные ребята благоразумно расступились, быстро образовав круг и с интересом уставились на добровольных гладиаторов. Их радовало и то, что Арни прекратил апокалиптические речи и неожиданное развлечение. «Дай ему! Ставлю на Хиллари, у него удар крепкий, пятый ему покажет! Пятый дохлый! У него руки длиннее, Хиллари его массой задавит!» Крики были настолько громкими, что задремавший Артур проснулся и стал хныкать. «Все в порядке, просто глупые петухи распрыгались», – прошептала девушка, поглаживая брата по голове, и посмотрела на сидящего рядом Августа. «Сделай что-нибудь!» «Что?» – удивился тот. «Останови их! Ты посмотри, какие они здоровы!» «Ну и что?» «Я не полезу!» «Боишься?» Несколько секунд юноша смотрел на Анну, но на провокацию не поддался. Улыбнулся и покачал головой. «Во-первых, чего ты вообще ко мне полезла? Во-вторых, пусть подерутся!» Август зевнул. «Им это нужно!» «Зачем?» – изумилась девушка. «Выпустить пар!» «Боишься лезть в драку?» Август с улыбкой посмотрел на Анну. «Ты же умная девочка и должна была понять, что со мной этот фокус уже не прошел, не повторяйся». «Ладно», – девушка резко поднялась с пола. «Последи за Артуром». «Что собираешься делать?» «То, что должен был сделать ты». «Здесь я никому ничего не должен. Все мои инвесторы остались на земле». «Козел». Прошипела Анна и стала проталкиваться в центр круга. С другой стороны прорывались Вагнер и Нутце, но ребята хотели, чтобы развлечение продолжалось как можно дольше, и смыкали ряды, не позволяя взрослым добраться до драчунов. А на арене уже лилась кровь. И Пятый, и Арнольд дрались, как в последний раз, не жалея ни себя, ни противника. Бились, почти не защищаясь и не уклоняясь, сдерживая удары и нанося свои, вкладывая всю силу. А поскольку парни отличались крепким сложением, они быстро покрылись синяками, ссадинами, кровью, но оставались на ногах. «Я тебя убью! Сдохни!» Пятый был широкоплеч, мускулист, гораздо быстрее противника, но тоньше, стройнее. Массивный Арнольд выглядел на его фоне медведем, но не увольнем, а опасным зверем, и многие считали, что именно он окажется победителем. И пока выходило так. Арнольд постепенно давил Пятого, лишая Чарльза главного преимущества – скорости. Быстрой победы не будет. Для этого Фрейзер бы слишком крепок. Но рано или поздно толстяк его достанет. Это понимали все, включая Драчунов. Но остановиться Пятый не мог. Никто из них не мог. Это сначала им просто нужно было выплеснуть накопившийся страх, но потом пришло неистовство, и прекратить сражение можно было только извне. «Что вы делаете?» Анна растолкала зрителей, храбро ворвалась в круг и резко толкнула Арнольда. «Опомнитесь!» Пятый хотел воспользоваться удобным случаем и врезать сбитому с толку сопернику в голову, но девушка знала, что так будет, развернулась и толкнула Белобрысова тоже. «Остановитесь!» «Пошла прочь!» «А то что, ударишь меня?» Анна шагнула на здоровяка. «Ударишь? Черт!» Глаза Арнольда пылали, рот перекосило от бешенства, он судорожно сжимал и разжимал массивные кулаки, но трогать девушку не стал, сделал шаг назад. Пятый последовал его примеру. «Что вы делаете?» – рявкнула Анна. «Зачем?» «Он задолбал своей истерикой», – тут же ответил Фрейзер. «Всех достал!» Стоящие вокруг ребята поддержали Белобрысова невнятным гулом. «А у тебя ее не было?» – резко спросила Анна. «Нет». «А сейчас? Это не истерика?» – девушка шагнула к Пятому. «Посмотри на себя. Когда ты орал «убью» и не уклонялся от его кулаков, это была не истерика?» Фрейзер открыл рот, чтобы ответить, но не нашелся и сплюнул на пол кровью. Арнольд хмыкнул, но тоже промолчал, облизывая разбитые губы. «У меня не было истерики», – проворчал Пятый, отступая еще на шаг. «Не путай меня с ним, Баррингтон». «Я просто сказал, что мы сдохнем», – подал голос Хиллари. «И будь у вас мозги, вы бы это поняли». «Мы в дерьме», – громко произнесла Анна, угрюмо оглядывая притихших ребят. Не только Драчунов, но всех, кто стоял вокруг. И Нутцы с Вагнером, которые наконец-то пробились к центру, но остановились в толпе, не зная, что предпринять, поскольку драка уже закончилась. «Нам всем тяжело, и мы должны помогать друг другу, а не драться. Мы должны заботиться о каждом, особенно о тех, кто слаб. Только так мы выживем, только так останемся людьми». Анна выдержала короткую паузу. «Кто позаботится о нас, если не мы? Кто поддержит нас, если не мы? Кто утешит? Кто скажет доброе слово? Здесь нет родителей, слуг, нет никого, кроме нас, и нужно четко осознавать, что мы друг другу не враги». В ангаре стало очень тихо. Настолько тихо, что показалось, будто все вокруг перестали дышать. Покрытые кровью драчуны, зрители, снимавшие бой на видео или просто поддержавшие гладиаторов, все опустили головы, стараясь не встречаться взглядом с Анной. Что-то было в ее тоне такое, что заставило всех умолкнуть и мысленно согласиться с тем, что они повели себя неправильно. Затем в круг вошел Линкольн, вздохнул, едва заметно кивнул Анне и громко произнес: «Доктор Нутце, пожалуйста, займитесь бойцами». «Да, сэр». Из толпы послышались смешки, напряжение ушло. Кто-то принялся обмениваться впечатлениями, кто-то пересматривать записанный на видео бой, кто-то просто побрел прочь. Что же касается Анны, она вернулась к брату. Артур, как выяснилось, вел себя хорошо. Все это время послушно сидел там, где его оставила девушка, не делая попыток подняться, не доставляя хлопот Августу, Дарреллу. Анна, которую изрядно трясло, присела рядом с братом, уперлась спиной в стену, обхватила колени руками и съежилась, стараясь побыстрее избавиться от напряжения. «Скоро отпустит», – тихо сказал Август. «Потрясет минут пять и отпустит, я знаю». «Откуда?» – процедила девушка. «Я бы так не смог, как ты, взять их на голос», – спокойно продолжил Даррелл, не отвечая на вопрос. «Я бы просто стал еще одним участником драки». Несколько секунд Анна молчала, продолжая дрожать всем телом. Затем мрачно согласилась. «Я поняла». Артур с недоумением посмотрел на сестру, но промолчал. «Ты молодец», – почти прошептал Даррелл. «Спасибо». «Я тоже считаю, что ты молодец», – послышался женский голос, и Анна удивленно подняла брови. «Мисс Амар? Называй меня Наоми». «Спасибо». «А мне вас как называть?» Тут же влез Август. «В наших обстоятельствах хотелось бы поменьше официоза, если вы понимаете, что я имею в виду». «У меня одно имя для всех», – улыбнулась Амар и вновь обратилась к Анне. «Ты повела себя очень храбро. Их нужно было остановить. Ты в порядке?» «Могло быть лучше». «Понимаю», – Наоми перевела взгляд на Артура. «А ты как?» Артур ответил не самым дружелюбным взглядом из-под лобья и промолчал. «Держится», – ответила за него сестра. «Мне страшно», – неожиданно сообщил мальчик. Он произнес короткую фразу так, что Август вздрогнул и отвернулся. «Мы все нервничаем», – мягко произнесла Наоми, – «но нужно преодолеть страх». Артур ответил ей долгим взглядом. «Вы знаете, где мы находимся?» – поинтересовалась Анна. «Нет». «Это не наша станция?» – дернул головой Август. «Мы не умеем создавать искусственную гравитацию», – ответила Наоми и с грустной улыбкой добавила. «Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я ведь работаю с мистером Райли». «Но мы не на Земле?» «Конечно, нет». «Значит, это...» – Анна помолчала. «Мы на чужом космическом корабле?» Ответить Наоми не успела, раздался грубый окрик. «Баррингтон!» И все они одновременно вскочили на ноги, недружелюбно уставившись на подошедшего Арни. Здоровяк стер с лица кровь, по всей видимости, влажными салфетками, но переодеться ему было не во что, и он заявился к девушке в заляпанном комбинезоне. «Баррингтон!» «Мистер Хиллари, пожалуйста, ведите себя достойно», – громко произнесла Наоми. «Я держу себя в руках, мисс Амар, а руки держу в карманах», – грубовато ответил здоровяк. И вновь повернулся к Анне. «Баррингтон, если еще раз влезешь не в свое дело, это кончится большими неприятностями. Понятно? Сегодня я остановился, потому что меня все равно остановили бы. Но чтобы больше, я тебя на своем пути не видел. Понятно?» «Мистер Хиллари», — повысила голос Наоми, — «ваша выходка...» «Эта выходка такая же тупая, как предыдущая», — перебила женщину Анна, — «просто продолжение истерики». Арни тяжело задышал, сделал маленький шаг к девушке. Наоми закусила губу, понимая, что не сумеет остановить здоровяка, но в разговор неожиданно вмешался Август. «Не нарывайся». «Что ты мне сделаешь, бесполезный?» – хохотнул Арнольд, обрадованный тем, что появился понятный противник, с которым можно не церемониться. «Еще раз пикнешь в моем присутствии, ноги оторву». «Мистер Хиллари, не забывайтесь!» – выкрикнула Амар. «Баррингтон, я все сказал». Арнольд приятно улыбнулся Наоми, развернулся и широким шагом направился к своим дружкам. Анна же крепче прижала к себе захныкавшего Артура. «А ты еще спасала его от пятого», – натянуто рассмеялся Август. «Я спасала их друг от друга», – неожиданно спокойно ответила Анна. «Ребята должны были понять, что против драк не только взрослые, но и мы сами. Драки не выход, а беда». «Все правильно», – тихо согласилась с девушкой Наоми. «Ты показала, что мы вместе, что мы одна команда». «И все равно ты его спасла», – вздохнул Август, – «а он ответил тебе грубостью». «Я прекрасно знаю, что Хиллари из себя представляет», – рассмеялась Анна. «Вы встречались на вечеринке у мистера Райли?» Нью-Йорк, Мэдисон Сквер Гарден, 10.19.2036. Алана Райли, директора знаменитой Vacuum Incorporated, владельца базы «Армстронг», флота лунных клиперов, станции «Надежда Илона» и главного мечтателя Земли, не зря именовали королем маркетинга. Алан многого добился, хотел получить еще больше, но при этом умел не только достигать поставленных целей, но и преподносить свои достижения так, что даже заурядное открытие нового шлюза на Армстронг